Глава 9. Пруд с золотыми рыбками. Когда мы вместе вернулись к дому, инспектора уже и след простыл. Пуаро остановился на террасе спиной к дому и стоял так какое-то время, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. «Une belle propriété». «Прекрасное владение, французский». С восхищением произнес он наконец. «И кому все это достанется?» Его слова почти повергли меня в шок. Странно, но до этого момента вопрос наследства совсем не приходил мне в голову. Пуаро следил за мною проницательным взглядом. «Вижу, что вы над этим не задумывались», — сказал он. «Это совсем новая для вас тема». «Не задумывался», — честно ответил я. «А ведь надо было бы». Детектив еще раз с любопытством посмотрел на меня. «Интересно, что вы хотите этим сказать?» — задумчиво произнес он. «Нет-нет», — остановил он меня, когда я приготовился ответить. «Inutile», — бессмысленно, французский. «Правды вы все равно мне не скажете». «У каждого есть своя маленькая тайна», — процитировал я, улыбнувшись. «Вот именно». «Вы все еще в это верите?» «Больше, чем когда-либо, друг мой. Но от Эркюля Пуаро не так-то просто что-то скрыть. Он мастер все узнавать». Говоря это, сыщик спустился по ступенькам в голландский сад. Отличается яркой окраской цветов и вечно зеленых кустарников. «Давайте немного прогуляемся», — предложил он, не поворачиваясь. «Воздух сегодня просто превосходный». Я пошел вслед за ним. Пуаро повел меня по левой тропинке, проходившей между тисовых деревьев. Дорожка проходила прямо посередине. По бокам от нее располагались регулярные цветочные клумбы. Конец дорожки упирался в круглую заасфальтированную площадку, посреди которой располагался пруд с золотыми рыбками, а рядом стояла скамья. Вместо того, чтобы дойти до самого конца этой дорожки, Пуаро свернул еще на одну, которая извивалась по склону холма, покрытого деревьями. В одном месте деревья были вырублены, и на их месте установлена скамья. Сидя на этой скамье, можно было наслаждаться восхитительной панорамой сельской местности. Пруд с золотыми рыбками располагался прямо под сидящими. «Англия очень красива», — заметил Пуаро, наслаждаясь перспективой, открывшейся его взору. «Так же, как и английские девушки». Эти слова он произнес гораздо тише. «Помолчите, друг мой, и полюбуйтесь на эту картину внизу». Только тогда я заметил Флору. Девушка шла по дорожке, которую мы только что оставили, и что-то негромко напевала. Шла она танцующей походкой, и, несмотря на ее траурное платье, вся светилась от радости. Неожиданно она сделала пируэт на кончиках пальцев, как будто участвовала в модном показе. Закинула голову назад и громко рассмеялась. В этот момент из-за деревьев показался мужчина. Это был Гектор Блант. Девушка вздрогнула, и выражение ее лица слегка изменилось. «Как вы меня испугали! Я вас и не заметила!» Вместо ответа Блант несколько минут смотрел на нее в полном отчаянии. «Что мне в вас нравится?» продолжила Флора с некоторой издевкой. «Так это ваше умение поддержать беседу». Мне показалось, что от этих слов Блант покраснел под своим загаром. Когда он заговорил, в голосе его звучала странная покорность. «Никогда не умел болтать, даже в молодости». «Полагаю, что это было очень давно», — мрачно произнесла Флора. Я услышал ее тоне сдерживаемый сарказм, но мне кажется, что Блант его не заметил. «Да», — просто ответил он, — «вы правы». «И как вы ощущаете себя в роли Мафусаила?» — поинтересовалась Флора. Согласно Библии, Мафусаил умер в возрасте 969 лет, за 7 дней до начала Великого потопа. Здесь очень старый человек. Сейчас она уже с трудом сдерживала смех, но Блант продолжал думать о своем. «Помните того парня, который продал душу дьяволу, чтобы тот вернул ему молодость? Есть еще такая опера». «Вы имеете в виду Фауста?» «Именно его. Чудная история. А ведь многие из нас сделали бы это, появись у них такая возможность». «Вас послушать, так из вас уже песок сыплется», — воскликнула Флора, то ли раздражаясь, то ли развлекаясь. Пару минут Блант ничего не говорил. Затем он отвел взгляд и сообщил ближайшему дереву, что ему пора возвращаться в Африку. «Вы что, собираетесь в новую экспедицию? Пострелять?» «Можно и так сказать. Обычно я этим и занимаюсь. То есть, стреляю». «А того зверя, чья голова висит в холле, тоже вы застрелили?» Блант кивнул, а потом выдавил из себя, сильно покраснев при этом. «Вас шкуры интересуют? Если да, то я вам их добуду». «Пожалуйста, ну пожалуйста!» — воскликнула Флора. «Вы правда добудете? А не забудете?» «Я не забуду», — сказал Гектор Блант. А затем, как будто его прорвало, добавил. «Пора ехать. Эта жизнь мне не подходит. Манеры у меня не те. Я грубый парень и не подхожу для общества. Никогда не помню, что и когда надо говорить. Да, пора ехать». «Но вы же не сейчас уезжаете», — сказала Флора. «Не... ну, не тогда, когда мы все в беде. Но прошу вас, пожалуйста, если вы уедете...» Она слегка отвернулась от майора. «А вы хотите, чтобы я остался?» — спросил Блант. Он произнес это просто, но со значением. «Мы все...» «Я сейчас говорю лично о вас», — произнес майор с прямотой римлянина. Флора медленно повернулась и прямо посмотрела ему в глаза. «Я хочу, чтобы вы остались», — сказала она. «Если... но если это имеет для вас какое-то значение?» «Имеет», — ответил Блант. В воздухе повисло молчание. Они опустились на скамью рядом с прудом с золотыми рыбками. Казалось, что ни один из них не знает, что еще сказать. «Сегодня такое чудесное утро», — произнесла наконец Флора. «Знаете... я не могу не чувствовать себя счастливой, несмотря... ну, несмотря ни на что. Наверное, это ужасно, да?» «Абсолютно нормально», — возразил Блант. «Вы же узнали своего дядю только 2 года назад, правильно? Поэтому и не должны быть в глубоком трауре. И лучше не пытаться никого обмануть». «В вас есть что-то невероятно успокаивающее», — заметила Флора. «Вас послушать, так все очень просто». «Как правило, так оно и есть», — подтвердил охотник на крупного зверя. «Не всегда», — вздохнула Флора. Ее голос стал тише, и я увидел, как Блант повернулся к ней, оторвавшись, по-видимому, от мысленного созерцания далекого побережья Африки. Скорее всего, он по-своему объяснил изменения в ее голосе, потому-то через пару минут довольно отрывисто произнес. «Я говорю, знаете, не стоит волноваться. Я имею в виду молодого парня. Инспектор — полный идиот. Все знают. Думать, что капитан это совершил — полный абсурд. Всему этому есть только одно объяснение». Флора повернулась и посмотрела на него. «Вы действительно так думаете?» «А вы нет?» — быстро спросил Блант. «Я? Да, ну, конечно». Несколько минут молчания, а потом Флора заговорила. «Я расскажу вам, почему так счастлива сегодня утром. Вы можете посчитать меня бессердечной, но я все равно расскажу. Это все из-за адвоката, мистера Хэммонда. Он рассказал нам о завещании. Дядя Роджер оставил мне 20 000 фунтов. Вы только подумайте, 20 000 полновесных фунтов!» На лице Бланта появилось удивление. «Это так много для вас значит?» «Много значит? Да для меня это все. Свобода, жизнь, отсутствие необходимости что-то планировать, как-то сводить концы с концами, лгать». «Лгать?» — резко прервал ее Блант. Флора на секунду растерялась. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», — неуверенно произнесла она. «Притворяться, что ты благодарна за все то старье, которое тебе отдают богатые родственники, за все эти прошлогодние пальто, платья и шляпки». «Я мало знаю о женской одежде, но, на мой взгляд, вы всегда прекрасно упакованы». «Однако вы не знаете, чего мне это стоит», — негромко сказала девушка. «Давайте не будем говорить обо всех этих ужасах. Я так счастлива. Я свободна. Свободна делать все, что захочу. Свободна не...» Она внезапно остановилась. «Что не?» — быстро спросил Блант. «Уже забыл. Ничего важного». В руках у майора была палка, и он, прицелившись во что-то, бросил ее в пруд. «Что вы делаете, майор?» «Там лежало что-то блестящее. Было интересно, что это такое. Было похоже на золотую брошку. А теперь я взбаламутил всю тину, и ничего не видно». «А вдруг это была корона?» — предположила Флора. «Такая же, как та, которую Мелисанда увидела в воде». Главная героиня оперы Дебюсси по пьесе Метерлинка «Пелиас и Мелисанда». «Мелисанда», — задумчиво повторил Блант. «Это тоже из оперы, верно?» «Да. А вы, оказывается, большой знаток оперы». «Меня иногда туда приглашают», — печально заметил Блант. «Странный способ получать удовольствие. Шум такой, что там-там и дикарей в джунглях перед ним ничто». Флора рассмеялась. «Я помню Мелисанду», — продолжал майор. «Она вышла замуж за старика, который годился ей в отцы». Он бросил кусочек гальки в пруд. Потом его манеры изменились, и он опять повернулся к Флоре. «Я могу вам чем-то помочь, мисс Секрет? Я имею в виду это дело с Пейтоном. Я знаю, вы, должно быть, вся извелись». «Благодарю вас», — голос Флоры звучал холодно. «Здесь уже ничего не поделаешь. С Ральфом все будет в порядке. Я смогла заполучить лучшего детектива в мире, и он все выяснит». Уже какое-то время я чувствовал себя неловко, сидя на нашей скамейке. Хотя мы не подслушивали в точном понимании этого слова. Тем двоим внизу надо было только поднять головы, и они бы нас сразу увидели. И тем не менее я бы уже давно обнаружил себя, если бы мой спутник не сжал мне руку предостерегающим жестом. Было ясно, что он хочет, чтобы я сидел тихо. А вот теперь он неожиданно начал действовать. Пуаро быстро поднялся на ноги и прочистил горло. «Я прошу вас прощения», — воскликнул он. «Я не могу позволить себе слушать, как мадемуазель так сильно меня хвалит, и при этом молчать. Говорят, что тот, кто подслушивает, никогда не услышит о себе ничего хорошего, но сейчас совсем другой случай. Чтобы не краснеть дальше, я должен извиниться и присоединиться к вам». И он заторопился вниз по тропинке, а я последовал прямо за ним. Так мы присоединились к тем, кто сидел у пруда. «Это мсье Эркюль Пуаро», — представила его Флора. «Полагаю, что вы о нем слышали». Пуаро поклонился. «Я много слышал о майоре Бланте», — вежливо сказал он. «Рад с вами встретиться, мсье. Мне нужна некоторая информация, которую мне можете сообщить только вы». Блант вопросительно взглянул на него. «Когда вы в последний раз видели мсье Экрейда живым?» «На обеде». «После этого вы его не видели и не слышали?» «Я его не видел, но голос его слышал». Как так?» «Я прогуливался по террасе». «Простите, во сколько это было?» «Где-то в половине десятого. Я прогуливался возле окна в гостиную и курил. Я слышал Экрейда, говорившего что-то в своем кабинете». Пуаро остановил его, сняв с пиджака микроскопическую травинку. «Но мне кажется, что с того места на террасе невозможно услышать голоса в кабинете», — пробормотал он. Детектив не смотрел на Бланта, в отличие от меня. А я, к своему большому удивлению, увидел, как майор залился краской. «Я дошел до самого угла», — неохотно объяснил он. «Ах, вот как», — сказал бельгиец и очень аккуратно показал майору, что ждет продолжение. «Мне показалось, что в кустах скрылась женщина. Знаете, такое белое пятно. Скорее всего, ошибся. И когда я стоял на углу террасы, я услышал, как Экрейд говорит с этим своим секретарем». «С мистером Джоффри Реймондом?» «Да, так я подумал в тот момент. Опять-таки ошибся». «Мистер Экрейд не обращался к нему по имени?» «Нет-нет». «Тогда, если позволите, почему вы решили...» Блант старательно объяснил. «Просто был уверен, что это Реймонд, потому что встретил его перед тем, как вышел на террасу, и он сказал, что несет Экрейду кое-какие бумаги. Мне и в голову тогда не пришло, что это может быть еще кто-то». «Не вспомните, что же вы услышали?» «Боюсь, что не смогу. Что-то совсем обычное и неважное. Да и то лишь отрывок. Я в тот момент думал совсем о другом». «Ну да, это и неважно», — негромко проговорил Пуаро. «А вы не придвигали кресло назад к стенке, когда вошли в кабинет после того, как было обнаружено тело?» «Кресло? Нет, зачем мне это?» Пуаро пожал плечами, но ничего не ответил. Он повернулся к Флоре. «Я бы хотел задать вам один вопрос, мадемуазель. Когда вы рассматривали с доктором Шепардом экспонаты в витрине, кинжал был на месте или нет?» Флора резко подняла подбородок. «Меня уже спрашивал об этом инспектор Реглан», — раздраженно ответила она. «Я сказала ему, и теперь говорю вам. Я абсолютно уверена, что кинжала там не было. Он же уверен, что кинжал там был, и что Ральф позже украл его именно оттуда. И он не хочет мне верить. Он считает, что я так говорю, чтобы прикрыть Ральфа». «А это не так?» — мрачно спросил я. Девушка топнула ногой. «И вы туда же, доктор Шепард! Боже, как все запутано!» Пуаро тактично перевел разговор на другую тему. «Вы были правы, майор, когда говорили, что в пруду что-то блестит. Сейчас посмотрим, смогу ли я это достать». Маленький человечек встал возле пруда на колени, закатал рукава до локтя и медленно опустил руку в пруд, стараясь не побеспокоить тину на дне. Но, несмотря на все его предосторожности, грязь со дна поднялась и замутила весь пруд. Пуаро был вынужден вытащить руку, которая так и осталась пустой. Он с сожалением посмотрел на грязь, покрывавшую его руку. Я предложил ему свой носовой платок, который он принял с массой благодарности. Блант посмотрел на часы. «А время-то уже к ланчу», — заметил он. «Надо двигаться в сторону дома». «Вы присоединитесь к нам, мсье Пуаро?» — спросила Флора. «Я бы хотела познакомить вас с матерью. Она очень любит Ральфа». Маленький детектив поклонился в знак согласия. «Для меня это большая честь, мадемуазель. Вы тоже останетесь, доктор Шепард, не так ли?» Я заколебался. «Я прошу вас». Мне самому этого хотелось, поэтому я принял приглашение без лишних церемоний. Мы все двинулись в сторону дома. Флора и Блант шли первыми. «Какие волосы!» — — негромко сказал мне Пуаро, кивая в сторону Флоры. «Настоящее золото. Они составят прекрасную пару. Она и темноволосый красавец капитан Пейтон. Вы согласны со мной?» Я вопросительно взглянул на него, но он вдруг занялся микроскопическими каплями воды на рукаве своего пальто. Этот человек чем-то напоминал мне кота. Эти его зеленые глаза и жеманное поведение. «И все впустую», — заметил я с симпатией. «Интересно, что ж там все-таки было в пруду?» «Хотите взглянуть?» — спросил Пуаро. Я уставился на него. Сыщик кивнул. «Мой дорогой друг», — произнес он с мягкой укоризной, «Эркюль Пуаро никогда не рискнет своим костюмом, не будучи уверенным, что сможет достичь своей цели. Такой поступок был бы смешным и абсурдным, а я никогда не бываю смешон». «Но у вас в руке ничего не было», — запротестовал я. «Иногда необходимо сохранять тайну. Вы всегда говорите своим пациентам абсолютную правду, доктор?» «Думаю, что нет. Да и своей великолепной сестре вы не рассказываете всего до конца, не так ли? Прежде чем продемонстрировать пустую руку, я переложил то, что в ней было, в другую. А сейчас вы увидите, что это было». И он протянул мне свою левую руку ладонью вверх. На ней лежал небольшой золотой ободок, женское обручальное кольцо. Я взял его в руки. «Посмотрите внутрь», — скомандовал Пуаро. Я так и поступил. По внутренней стороне кольца было выгравировано изящными буквами. От Р. 13 марта. Я взглянул на Пуаро, но тот был занят тем, что изучал свое изображение в крохотном карманном зеркальце. Особое внимание сыщик уделил своим усам, на меня же не обратил никакого внимания. Я понял, что он не собирается продолжать наш разговор.